26 декабря 1973 года. Словно в подтверждение слов Мальёра, в тот же день он получил письмо от них. Именно так он теперь рассматривал людей из городского управления. В виде личного местоимения, напечатанного курсивом, наподобие шрифта на афише фильма ужасов. Он повертел белый конверт в руках, рассматривая его со смешанным чувством отчаяния, ненависти, страха, гнева и опустошенности от сознания своего поражения. Его так и подмывало разорвать конверт с письмом в клочья и выкинуть в снег, не читая, но он сдержался. Вскрыл конверт, едва не разодрав его надвое, и вдруг осознал, что его обвели вокруг пальца. Оставили с носом. Поимели, грубо говоря. Он уничтожил их машины и бухгалтерскую отчетность, а они нашли всему замену. Это было все равно, что сражаться в одиночку против всей китайской армии. «Я говорю правду, Доус. Вам придется начать все сначала. И сейчас, и потом, и всегда». В другом конверте прибыло стандартное напоминание из управления дорожных работ. «Дорогой друг, скоро наш большой кран доберется и до вашего дома. Не пропустите это торжественное событие, и вы увидите собственными глазами, как мы улучшаем ваш город». Но это письмо пришло из городского управления и было адресовано лично ему. В нем говорилось вот что. 20 декабря 1973 года. Мистеру Бартону Д. Доусу, Западная Кристоллен-стрит, 1241. Уважаемый мистер Доус, нам стало известно, что вы последний из жильцов Кристоллен-стрит, кто еще не сменил место жительства. Надеемся, что никаких проблем с переездом у вас не возникнет. Мы располагаем подписанной вами формой номер 19642А, ознакомлением с информацией о проведении дорожных работ в соответствии с проектом 6983-426-73-74-НС. Однако до сих пор не получили от вас подписанную форму о согласии на переезд. 6983-426-73-74-НС-9004, синяя папка. Насколько вам известно, мы не сумеем компенсировать вам расходы, связанные с переездом и приобретением нового жилья, пока не получим от вас эту форму. В соответствии с выпиской из налоговой ведомости за 1973 год, стоимость вашего дома, располагающегося по адресу Западная Кристоллен-стрит, 1241, оценена в 63 500 долларов. Согласно действующему законодательству, вы должны переехать на новое место жительства до 20 января 1974 года. В этот день на Западной Кристоллен-стрит начнутся работы по сносу старых домов. Напоминаем также, что в соответствии с законодательством нашего штата, указ 19452-36, не выехав из своего дома до полуночи 19 января 1974 года, вы приступите закон. Мы убеждены, что это вам известно, однако считаем своим долгом напомнить во избежание недоразумений. Если у вас возникли проблемы с переездом, звоните мне в течение рабочего дня или приезжайте лично. Я уверен, что мы с вами обо всем договоримся, поскольку мы всегда готовы оказать вам любое содействие. Позвольте в заключении поздравить вас с Рождеством и пожелать счастливого Нового года. Искренне ваш, от имени городского управления, ДТГТК. «Нет», — пробормотал он, — «не позволю». Разорвав письмо на мелкие клочки, он выкинул обрывки в мусорную корзину. В тот вечер, сидя перед телевизором, он вспоминал страшные события 42-месячной давности. Именно тогда они с Мэри впервые узнали, какую жестокую участь уготовил Бог их сынишке Чарли. Фамилия доктора была Янгер. На дипломах в его кабинете вслед за фамилией шло долгое перечисление ученых степеней и регалий, но они твердо усвоили одно: Доктор Янгер был крупным специалистом по заболеваниям мозга. По приглашению Янгера они с Мэри в жаркий июньский день приехали к нему в больницу, где уже 19 дней лежал Чарли. Их принял доктор Янгер, на вид лет 45, привлекательной наружности, крепкий и загорелый. А вот руки доктора Янгера просто заворожили его. Огромные и неуклюжие, они сновали по столу с неподражаемой легкостью и какой-то змеиной, даже чем-то отталкивающей грацией. «У вашего сына опухоль мозга», — с места в карьер заявил доктор Янгер. Говорил он спокойно, почти без выражения, но глаза его следили за ними с такой настороженностью, будто он только что заложил под их стулья по фугасу. «Опухоль?» — тихо, почти безжизненно повторила Мэри. «Насколько это серьезно?» — спросил он Янгера. Первые симптомы появились месяца 8 назад. Головные боли. Сначала изредка, затем все чаще и чаще. Потом у мальчика стало двоиться в глазах, особенно после физической нагрузки. Потом Чарли стыдился этого особенно мучительно. Он время от времени стал мочиться в постель по ночам. Однако они впервые показали его своему семейному врачу лишь после того, как Чарли временно ослеп на левый глаз. При этом всегда голубой глаз сделался совершенно багровым, как солнечный закат. Врач осмотрел ребенка и нашел еще кое-какие отклонения. Вскоре после этого Чарли стал мерещиться запах апельсинов. Иногда у него немела левая рука, а порой он неосознанно начинал нести полную околесицу или даже откровенную похабщину. «Это серьезно», — сказал Янгер. «Вам следует приготовиться к худшему. Его опухоль неоперабельна». «Неоперабельна». Это слово несколько лет эхом отдавалось в его ушах. Он никогда прежде не подозревал, что слова можно различать на вкус. Однако у этого страшного слова имелся собственный вкус. Отталкивающий, но вместе с тем сочный, словно у недожаренного гамбургера, приготовленного из падали. «Неоперабельно». По словам Янгера, где-то в глубине мозга Чарли угнездились плохие клетки. Опухоль была размером с грецкий орех. Будь это опухоль на столе, ее можно было бы раздавить одним щелчком. Однако беда заключалась в том, что эта пакость затаилась в самых недрах мозга мальчика, где медленно росла, вызывая новые и новые отклонения. Как-то раз, еще до встречи с доктором Янгером, он пришел навестить Чарли в обеденный перерыв. Они беседовали о бейсболе, обсуждали шансы местной команды пробиться в плей-офф американской лиги. «Мне кажется», — сказал Чарли, — «если их подающие... подающие... продержатся...» Он склонился вперед. «Что, Фред? Я не понимаю, что ты говоришь». Глаза Чарли закатились. «Фред!» — прошептал он, теряясь. «Фредди!» «Проклятые, грёбаные, обосранные говнопендюрщики!» Дико завопил его сын с больничной койки. На протяжении нескольких секунд с губ ребенка слетали самые грязные ругательства, пока он не потерял сознание. «Сестра!» — завопил он. «Скорее, сестра! О, Господи!» Именно эти проклятые клетки принуждали Чарли говорить так. Жалкое скопление мерзких клеток величиной с грецкий орех. Однажды, по словам ночной сиделки, Чарли в течение 5 минут подряд выкрикивал слово «собакость». Да, все дело в клетках. «Вот, посмотрите», — сказал им доктор Янгер в тот жаркий июньский день. Он развернул толстый рулон специальной бумаги и показал им запись волн, снятых с головного мозга их сына. Для сравнения доктор предъявил им также энцефалограмму здорового мозга, но она не понадобилась. Рассматривая то, что творилось в мозгу Чарли, он вновь ощутил во рту этот мерзкий и сочный вкус. На бумажной ленте беспорядочно чередовались острые горные пики, словно понатыканные кинжалы, и глубокие долины. Неоперабельно. Если бы эти клетки выросли в наружной части мозга, хватило бы и мелкой операции. Но эта опухоль размером с грецкий орех выросла очень глубоко и продолжает увеличиваться с каждым днем. Вмешательства с помощью скальпеля, лазера или криохирургии могут временно продлить жизнь, точнее, бессознательное существование. Без хирургического вмешательства гроб для Чарли придется заказывать уже совсем скоро. Все это доктор Янгер изложил в общих чертах, порой сбиваясь на медицинские термины, значения которых они не понимали, да и не пытались понять. В первое мгновение в голове его вихрем пронеслась непростительная, предательская мысль. «Слава богу, это не со мной». Тут же вернулся странный вкус, а с ним пришло безутешное горе. Сегодня грецкий орех, а завтра весь мир. Ползучая неизвестность, умирающий малыш. Беда, в которую сердце отказывается верить. Чарли умер в октябре. Слов прощания он не говорил. Последние 3 недели мальчик не выходил из комы. Он тяжело вздохнул и отправился на кухню готовить себе коктейль. Темная ночь по-кошачьи беззвучно прокралась в окна. Без Мэри дом казался вконец опустевшим. Он повсюду то и дело натыкался на собственное старье, выцветшие фотографии, рваный спортивный костюм, стоптанные тапочки под комодом. Черт знает что. После смерти Чарли он никогда уже больше его не оплакивал. Даже на похоронах ни слезинки не пролил. А вот Мэри рыдала, почти не переставая. Порой ему казалось, что она целыми неделями напролет ходит с заплаканными глазами. Но в конце концов оказалось, что именно она нуждается в исцелении. Смерть Чарли потрясла ее, это было очевидно. Мэри прежняя и настоящая различались разительно. Раньше она притрагивалась к спиртному лишь в том случае, если это было необходимо для его карьеры. Со слабеньким коктейлем в руке могла просидеть целый вечер. Лишь простудившись, позволяла себе пропустить стаканчик горячего грога на ночь. И все. Но вот после смерти их сына Мэри не только составляла ему компанию по возвращении с работы, но потом выпивала еще и на сон грядущий. Быть может, в иных семьях пьют и побольше, но перемены были налицо. Прежде Мэри редко плакала по пустякам. Потеряв Чарли, она стала плакать часто, хотя и старалась, чтобы этого не замечали. Из-за любой ерунды. По случаю сгоревшего ужина, из-за прокола шины, бытовой аварии и так далее. Раньше она увлекалась музыкой, фольклорной, блюзами. Любила Ван Ронка, Гэри Дэвиса, Тома Раша, Тома Пакстона, Спайдера Джона Кернера. После интерес к музыке угас. Она перестала говорить о путешествии в Англию, о котором столько мечтала. Стала реже посещать парикмахерскую, предпочитая укладывать волосы сама. Он часто теперь видел, как она сидит перед телевизором с волосами, накрученными на бигуди. И их друзья сочувствовали главным образом ей. Вполне оправданно, по его мнению. Ему тоже было жалко себя, но он хранил это в тайне. Вполне возможно, что всеобщее сочувствие в конце концов и спасло ее. Позволило избежать мучительных, сводящих с ума раздумий, из-за которых он порой долго не мог уснуть после того, как она уже давно спала, убаюканная вечерним коктейлем. Мэри спала, а он все размышлял, как могло случиться, что горсточка клеток размером с грецкий орех могла отнять у них единственного ребенка. Он никогда не осуждал Мэри за то, что она сумела исцелиться. Она тоже познала все муки ада, сидя у постели Чарли. И все же ей удалось спастись. У нее было до, она прошла через ад, у нее было после, а потом даже и после-после. Именно тогда она возобновила членство в 2 из 4 клубов, занялась макраме, у него был пояс, который она смастерила ему год назад, чудесная штуковина с тяжелой серебряной пряжкой и монограммой ДДБ. Заболела мыльными операми и не пропускала ни одного шоу с участием Мерва Гриффина. «А что теперь?» — думал он, возвращаясь в гостиную. «После, после, после?» «Да, похоже». Из пепла, который он столь грубо разворошил, восстала совершенно новая женщина, цельная личность. А вот у него вся душа была иссечена шрамами и плохо зарубцевавшимися, то и дело снова начинавшими кровоточить ранами. Долгими бессонными ночами он исследовал свои раны, раскладывая их по полочкам и систематизируя с увлеченностью человека, постоянно разглядывающего собственные испражнения в поисках следов крови. Как он мечтал, чтобы Чарли участвовал в турнире юных бейсболистов! Как хотел вести таблицу, учитывать выигранные очки! И вот так и подмывало напомнить Чарли, чтобы тот навел порядок в комнате. Он снова и снова хотел беспокоиться по поводу мальчиков и девочек, с которыми Чарли водил дружбу. Хотел знать обо всех тайных заботах сына. Он хотел знать, каким станет его сын, когда вырастет. Хотел знать, останутся ли у них те же близкие отношения, которые загубила опухоль размером с грецкий орех. Опухоль, вторгшаяся между ними и разлучившая их, подобно роковой женщине. «Он был твоим сыном», — сказала Мэри. Да, она была права. Отец с сыном были настолько близки, что даже называть друг друга собственными разными именами казалось диким. Вот так они и стали Джорджем и Фредом, братьями-неразлучниками. Если горстка клеток размером с грецкий орех могла уничтожить все это, самое святое и настолько сокровенное, что в его существовании нельзя было признаться даже самому себе, то что вообще после этого осталось? Как можно кому-то доверять в этой жизни? И как после этого можно относиться к команде уничтожения, разрушившей их жизнь и уже подбиравшейся вплотную к их дому? Все это скопилось и наболело у него внутри, но он совершенно искренне не понимал, что именно эти мысли в конце концов и произвели в нем необратимую перемену. А теперь они рвались наружу, подобно зловонной рвотной массе, извергаемой из чрева на кофейный столик. Что же тогда жизнь? Если все это только игра, настольные гонки, то разве неправильно будет броситься под колеса? Но что потом? Ведь жизнь всего лишь прелюдия. Прелюдия к аду. Вдруг он заметил, что вернулся в гостиную с пустым стаканом. Он осушил его еще в кухне.